давайте все умрем, чему на жизни трепетание уж лучше грова, громыханье и смерти черной подаем. Друзья, давайте будем жить, из склизких бабочек душить, всем остальным дадим пороже, ведь жизнь и смерть одно и то же.